Глава 7. Новое искусство. Отмеченные нами резкие перемены стиля, которые мы видим на рельефах двух гробниц и плите из карьера, датируются примерно 4-м годом правления Эхнатона. Рельефы, вырезанные на стенах нового храма Рахарахте, расположенного в Карнаке, явственно отличаются по манере исполнения от рельефов первых лет правления Эхнатона. Ремесленники, работавшие в гробнице Рамоса, изобразили фараона на весь рост. Он стоит под солнечными лучами, являющими собой принципиально новый элемент композиции. Изображение молодого фараона, которое можно увидеть в росписях гробницы Херемхеба и на плите из карьера, выполнено в соответствии с канонами, полностью отличными от тех, что существовали до вступления Эхнатона на трон. Если говорить об изображении фигуры человека, прежде всего фараона, можно отметить три особенности, характерные для нового стиля. Прежде всего отметим слегка вытянутую форму черепа, длинную тонкую шею, заостренный подбородок при изображении в профиль, кожа на скулах и под подбородком натянута, так что кажется, будто голова чуть запрокинута вверх. Во-вторых, живот выпечен вперед, из-за чего вся фигура кажется несколько неуклюжей. Наконец, бедра и икры кажутся слишком большими, хотя сама нога ниже, колено нормальной, естественной величины. Подобные анатомические несоответствия в меньшей степени заметны в пропорциях остальных частей тела, образ которых, видимо, родился в сознании юноши-фараона или одного из его эксцентричных придворных. Царю исполнилось 17, но он оказался необычайно зрелым для своего возраста. Вероятно, он воспротивился тому, чтобы его изображали в традиционной манере, и велел своим мастерам запечатлеть его таким, каков он есть на самом деле. Поэтому удлиненный череп, острый подбородок и даже отвисший живот могли появиться на рисунках и статуях в ответ на это требование. Но непропорциональности ног не объясняются подобным образом, поскольку, судя по мумии, фараон был хорошо сложен. Мы можем лишь догадываться о причинах, которые породили подобную трактовку человеческой фигуры. Вероятно, к этому времени фараон с мальчишеским пылом углубился в перипетии религиозной войны между Амоном Ра и Рахарахте Атоном. Прислушиваясь к аргументам обеих сторон, он подумал, что ему следует и самому изучать древние документы и надписи, относящиеся к предмету спора. Проделав это, юный царь обнаружил, что Амон стал государственным богом всего за несколько сотен лет до его рождения. А раньше, до возвышения Амона, даже до первого упоминания его имени, верховным богом был Рахарахте. Продвигаясь далее вглубь веков, от строителей пирамид к древнейшей династии фараонов, которая правила в начале времен, Эхнатон обнаружил, что люди и тогда поклонялись гелиопольскому богу. Одним из главных титулов фараона был титул «Сын Солнца», который носили все египетские цари, начиная с фараонов V династии, заявлявших о своем происхождении от самого Ра. Такие изыскания неизбежно должны были привести Эхнатона к двум важным выводам. Во-первых, что Амон является никем иным, как самозванцем. Во-вторых, что он сам, Эхнатон, будучи фараоном, является потомком Рахарахте, а, соответственно, его представителем на земле. Видимо, на основании этих выводов молодой царь возненавидел все, что было связано с Амоном. Он был слишком юн, чтобы до конца понять, какая из двух религий лучше с точки зрения морали и с точки зрения теологии. Но он оказался достаточно зрел, чтобы поддаться очарованию прошлого и почувствовать, что великие, едва видимые сквозь дымку времени фараоны, которые жили тогда, когда мир еще был молод, и на заре истории поклонялись солнцу, являются самым достойным и лучшим примером для подражания. Они были его предками, и поскольку они были сыновьями Ра, он также счел себя благородным потомком великого бога. В его венах текла кровь солнца, то самое тепло Атона, что пульсировало в нем. Вчитываясь в старые документы, он все больше проникался величием того отдаленного прошлого, когда люди поклонялись богу, права которого узурпировал Амон. Поскольку в то время религиозные нормы определяли каноны искусства, принципы изображения человеческой фигуры утверждались жрецами Амона. Забвение этих принципов являлось бы открытым вызовом их власти. Это, вероятно, понимали сторонники Ра-Харахти, поэтому они всячески поощряли юного царя в его попытках возврата к прошлому. Они убеждали его, что если он считает себя представителем тех древних царей и верховным жрецом их бога, он должен принять их художественные каноны. Таким образом, он мог воплотить в жизнь свои романтические грезы и одновременно нанести удар жрецам Амона, запретив санкционированный ими стиль и обязав скульпторов и художников своего времени следовать традициям древнейших времен. Несомненно, какие-то реликвии той эпохи должны были сохраниться в древних храмах Гелиополя и других городов. Поэтому молодой фараон мог изучить изображения, вырезанные в дереве, камни и слоновые кости. Современные археологи указывают на несомненное сходство принципов изображения человеческого тела на древнейших артефактах и у мастеров эпохи Эхнатона. На иллюстрации показано несколько архаических изображений, в которых при желании можно увидеть прообраз художественной манеры новой школы. Для всех древних изображений характерен продолговатый череп, являющийся отличительной чертой эхнатоновского стиля. У фигурки из слоновой кости, изображающей древнего фараона, можно заметить хорошо знакомый по статуям Эхнатона наклон головы и заостренный подбородок. У статуэток из глины и слоновой кости мы видим тот же выпеченный живот и, что особенно показательно, непропорционально большие ступни и тяжелые бедра. Перемены, происходившие в искусстве во времена Эхнатона, можно назвать своего рода ренессансом, возвращением классической древности. При этом основным стремлением было желание подчеркнуть связь фараона с Ра-Харахти, как самым древним из всех богов. В связи с этим становится понятна и другая особенность новой религии. Поклонение Ра-Харахти Атону предполагало почитание фараона как сына солнца и бога, как основателя царской династии. Легенда гласила, что некогда на земле правил сам Ра или Ра-Харахти, и что его дух переходит от фараона к фараону. Этот бог являлся подлинным владыкой небес, а Амон оказывался просто узурпатором. Именно поэтому имена нового бога размещались внутри царских картушей, и молодой фараон подчеркнуто именовал Ра-Харахти своим отцом, а также царем и богом. По той же причине Эхнатон предпочитал носить корону Нижнего Египта, которая использовалась в Гелиополе, а не корону Верхнего Египта, которого еще не существовало в те времена, когда Ра правил на земле. В короне Верхнего Египта Эхнатон изображен на стеле, находящейся в Каирском музее, и на фрагменте, переданном полковником Андерсоном в музее Ашмола, Оксфорд. Из надписи на Палермском камне нам известно, что царство Нижнего Египта гораздо древнее, чем царство Верхнего Египта. Помимо особенностей воспроизведения человеческих фигур, новое искусство отличается значительно большим разнообразием и свободой поз. Никогда раньше мастерам Не удавалось так изящно и точно передать пластику идущего или сидящего человека. Скульптурные памятники этого периода столь совершенны, что могут свободно соперничать с лучшими образцами греческого искусства. Барельефы выполнены с таким изяществом и естественностью, что поневоле вызывают восхищение. Статуэтку царицы Нефертити следует отнести к величайшим шедеврам мирового искусства. Ее обнаружили немецкие археологи, проводившие раскопки в Эль-Амарне. В настоящее время она находится в Берлинском музее. К сожалению, только два художника этого периода известны по именам. Известно имя еще одного художника Тутмоса, работавшего в конце царствования Эхнатона. Один из них — некий Аута, представленный на рельефе, который был создан спустя примерно 8 лет с начала перемен. Показательно, что он был придворным художником царицы Тиу. Возможно, что именно он и его покровительница стали основателями нового направления в искусстве. Однако и сам царь был уже достаточно взрослым, чтобы принимать активное участие в происходящем, поскольку другой художник, чье имя нам также известно, Бек, утверждает, что он руководствовался распоряжениями лично фараона. Таким образом, вполне можно предположить, что в новых канонах нашли выражение вкуса Эхнатона, хотя к тому моменту, когда эти каноны были установлены, ему исполнилось всего лишь 15 лет.